Посвящение бумаге. Хмельные, давая зигзаги, нетвердый прохожий поет. Да здравствует сила бумаги, несчастье и благо ее. Пусть выглядит это нелепо, она, никого не боясь, поднимет избранника в небо и втопчет избранника в грязь. Бумага горящая ярко людей обозначит верней, одних низведет до огарков, других вознесет до огней. Одежда бумаги, признаться, доводит сограждан до слез. Евгений Онегин, 12, квартальный отчет и донос. Невежество наше прощая, реальность отбросив, она фантазией путь освещая, ведет коридорами сна. Движения бумаги степенны, но вот обрывается свет. Кругом в темноте только стены, лишь стены, а выхода нет. Но все ж до последнего шага, хромая по жизни тропе, сиятельство ваше, бумага, вам верим сильней, чем себе. Хмельные, давая зигзаги, нетвердый прохожий поет. Да здравствует сила бумаги, несчастье и благо ее. А если ты в песне, приятель, нашел ощутимый изъян, виновен обман восприятий, прохожий, наверное, пьян.